был близок, но был никем. И в это время твердил сам себе о физических параметрах иного. Ведь слово уловимо только ухом, ведь взгляд в упор зрак по-любому расширяет и запах отключает голову, чтобы не видеть все подстроенное. Время имеет свойство изменяться, а я, блин, верен не реалиям, а памяти.